«Да вот, привел волшебницу, желающую к нам вступить», — скромно начал я, но все равно был удостоен тяжелого взгляда. «Хаэм, и как зовут тебя?» Макаров повернулся к Урой. Вот вместо мрачного мастера нам предстал добрый и забавный дедок прямо-таки с аурой позитива. Девушка дождалась, пока Дрияр сделает глоток, и ответила: «Ур Милкович, рада познакомиться с вами, мастер. Хаэм, хорошо, что я вовремя отошел, такой струей избить могло. Кажется, у меня начинает входить в привычку топить Макарыча в пиве. Как бы у него на мое приближение рефлекс не выработался, обидно будет, если столько ценного напитка пойдет псу под хвост. Кхе, какая мимика, но, вопрос понятен. Нет, не шутка, вон, Грей, кажется, тоже узнал». Киваю на все еще пребывающего в ступоре ледяного мага. «Кха, так, это посложнее, но тоже понятно. Не вы ли говорили, что границ нет? Бедный, бедный старик. Кажется, ему стало плохо. Фух, ты смерти моей хочешь?» Мастер был в смятении. «Извини, старик, но теперь это тебе тоже не поможет. Хе-хе, и взгляд сделать добрым-добрым». Чувствую, как Ур едва сдерживается, чтобы откровенно не хихикнуть, но улыбочка на лицо все же прорывается. «Так, вы оба, живо за мной». Вот теперь мастер был серьезен. Противиться мы не стали и послушно пошли следом за спрыгнувшим со стойки магом. Чуть позже, в подвале временно исполняющим обязанности кабинета мастера гильдии. «А теперь рассказывай с самого начала», — Макаров строго посмотрел на меня. «Ладно, традиционную вставку, что в начале ничего не было, мы пропустим». И я начал рассказывать о моих экспериментах в магии жизни, историю с саркофагом Уры, размышления на тему того, что раз душа осталась в мире, то можно создать тело и привязать их воедино. Во время рассказа Ур на меня как-то странно поглядывала, словно сравнивала то, что слышит сейчас, с какими-то своими выводами, хотя, возможно, что когда Уртир просила оставить их посекретничать, могло ли быть так, что говорили они не только парнях. Легко, впрочем, не думаю, что девушка будет распространяться по этому поводу. Не буду спрашивать, на ком ты тренировался работать с душами, надеюсь, только все было законно. Более чем, мастер, я использовал стандартный метод, думаю, Бикслоу в свое время начинал так же, и опять странный взгляд Ур, но на этот раз я уловил что-то вроде восхищения. Хаэм, кажется, меня опять неправильно поняли. Ясно, что ж, у меня остался только один вопрос, и вот вместо грозного богоравного мага перед нами снова забавный дедок, причем ведь Макарыч не играет, он реально так себя ведет и получает удовольствие. А судя по его хитрому взгляду, сейчас будет какая-то шуточка, на какое место тебе поставить печать гильдии. И глазки так и бегают, так и бегают. Но ответить Ур не успела. В подвал влетел Грей, попросту наплевав на то, что Макарыч тут вообще-то барьер ставил. Увы, кажется, нашего отмороженного об этом предупредить забыли, вот он его и снес. Хаэм, у мастера в этот момент был такой грустный взгляд. Кажется, я услышал его тихое «хочу в отпуск». «Мелкий, ты что тво?» Договорить волшебница не успела, ее просто стиснули с такой силой, что послышалось сдавленное «ой», лицо начало стремительно краснеть. «Хаэм, или это просто реакция организма на то, что ее обнимает полуголый парень, а ведь они теперь ровесники, биологически». Грей посмотрел на меня, в этом взгляде прочесть можно было многое, но черт, создавалось впечатление, что прикажи я ему сейчас прыгнуть с моста, он просто спросит, с какого именно. Не люблю я такие взгляды. Ладно, думаю, стоит оставить их наедине, им будет о чем поговорить. Видимо, Макарыч придерживался моей точки зрения, так что просто оставил печать на столе, кивнув на нее Грею, и направился к выходу из подвала. Я последовал за ним. Эх, и заварил же ты кашу, я уже слишком стар для всего этого. Что будешь делать дальше? Готовиться к очередному слушанию совета? Думаю, такое они просто так не оставят, а потом, хотелось бы где-нибудь отдохнуть. Думаю, пара дней у меня будет, так что лучше мне сейчас вернуться в Эру, а вам официально известить совет, а то с них станется впаять нам сокрытие и пособничество в незаконной магии, а пока разберутся. Я махнул рукой. Эх, Шпанье, никакого с вами покоя, печально вздохнул Макаров. Иди уж, я обо всем позабочусь. Эх, мировой все-таки дед. На следующий день, Сефирот, поезд в Эру. Поезд медленно двигался к пункту назначения, а я боролся с головной болью и легким приступом морской болезни. Проблема с транспортом хоть и не сильно, но все еще давила на мозги, нужно было на чем-нибудь сконцентрировать свое внимание и постараться отсечь лишние ощущения. Хм, а почему бы и нет, благо, давно хотел это сделать. Достав из пространственного кармана лист плотной белой бумаги, я покрыл его симбой и стал потихоньку играться с цветом, таким незамысловатым образом создавая картину. Какую? Хех, я же уже упоминал, что в детстве Эльза с Мирой были воплощением КВ, хоть и несколько агрессивного. Вот и старался я воссоздать их образ на бумаге, что, должен признать, было не особо сложно. Их детское изображение я уже видел, а управлять симбиантом в такой мелочи ничуть не труднее, чем просто дышать обычному человеку. Хм, красиво, а кто это? Ур, как и всякой женщине свойственно было любопытство. Волшебница отправилась со мной по нескольким причинам. Во-первых, она все-таки хотела увидеть дочь вживую, а не через магический кристалл. Во-вторых, спектакль лучше провести как можно скорее, дабы кто-нибудь не начал думать, что это все может быть неспроста. Интересно, как она смогла отбиться от Грея? Парень не отходил от любимого учителя ни на шаг. Это детские версии Эльзы и Миражаны, они частенько бывают в гильдии, но в этот раз нам не повезло, девчонки куда-то смылись, а мастер не признается, только подозрительно ухмыляется. Тяжело вздохнул я. Да, судя по твоему лицу, у тебя с ними проблемы. Ур несколько нахмурилась, разглядывая картину. Кажется, она поняла, кого я предпочел ее дочери. Проблемы – это не совсем верное слово. Скажем так, у нас разные взгляды на понятие правильные отношения. Впрочем, неважно, намекнул я на нежелательность продолжения этой темы. Ледяная волшебница хмыкнула, но тему сменила, поинтересовавшись кое-какими деталями магии жизни. Так мы и ехали, обсуждая различные магические школы, их достоинства и недостатки. Ур пару раз пыталась завести разговор на тему Зерефа и его способностей, жизни и смерти, при этом так косясь на меня, что удержаться я просто не мог. Зереф слегка закатил глаза и мечтательно улыбнулся, словно вспоминая что-то далекое и вызывающее ностальгию. Да, действительно, маг с большой буквы, столько исследований, проектов, работ, но его считают самым зловещим магом за последнюю тысячу лет. Черт, так и подмывает сказать из серии: «Ну что вы, зачем же так мне льстить?» Но нет, куда забавнее наблюдать за работой мыслей и выводами волшебницы. Теперь я уверен, Уртир поделилась своими соображениями с матерью. Ну, зловещий не обязательно злой, этот термин лишь отображает отношение к нему посторонних людей, которые и знать не знали о нем ничего, кроме слухов, что, как ты понимаешь, достоверными источниками информации считаться не могут. Про магов Fairy Tail тоже, знаешь ли, много сказок ходит, даже внутри гильдии, добавил я, с улыбкой вспоминая ужасную и страшную Эльзу. Да и если послушать пару историй о Грее, можно узнать много интересного. Хе-хе, что же касается Зерефа, продолжил я, события, что привели к такой его известности, давно уже стерлись со страниц истории. Теперь все, что известно об этом маге, почерпнуто из старых легенд. Но разве все эти артефакты и демоны не доказывают, что он был весьма опасен? Опасен, да, но многих магов можно назвать опасными. Тебя, меня, если подумать, то любой волшебник, начиная с ранга, является силой, способной уничтожить город, а то и не один. Но вот вешать на Зерефа всех собак, глупо, никто не знает причины, по которой он создавал всех этих монстров и проклинал целые города. Если со скуки, это одно, а если защищая себя или своих близких, сейчас все равно никто не может сказать наверняка, играя интонациями и эмоциями в голосе, добавить немного тоски и сожаления. Хм, черт, как же это забавно, у Ур сейчас такое умильное лицо. Ты защищаешь его? Приподняла бровь волшебница. Нет, я просто смотрю на этот конфликт с нейтральной позицией. В конце концов, мир подчиняется определенным законам. Например, историю пишут победители с тех пор, как люди узнали, что бумага все стерпит. Полностью можно верить только информации о тех событиях, в которых участвовал лично. Да и то, не факт, что все именно так, как ты видела и было. Всегда есть другая сторона и возможность спектакля, не так ли? Слегка улыбнуться, намекнув на будущую инсценировку ссоры Ур с дочерью, это если не учитывать вероятности, что Зерефу приписали множество чужих грехов, создавая этакое пугало для народа. Легкая улыбка, ну или он на самом деле был жутким монстром, и мы не знаем и половины тех чудовищных преступлений, что он совершил в свое время. Хм, я никогда не думал об этом с такой стороны, Блин, ты меня только запутал. О, кажется, подъезжаем, наконец-то, поставил я точку в разговоре, да и действительно, за окном уже виднело серо. По прибытии нас уже встречали, ХМ уважают, согнали чуть ли не усиленную роту рыцарей рун, возглавляемую знакомыми мне капитаном и жабом. Макс Сефирот, вы задержаны по подозрению в особо тяжком преступлении, а именно, незаконной практике в магии жизни и воскрешении. Ваши руки, последнюю фразу он закончил злорадно. Кажется, это все-таки именно тот жаб, или ему рассказали. Протягиваю руки и на них защелкиваются противомагические кандалы. ХМ, странное ощущение, перевооружение закрыто точно, а вот все остальное ослаблено, конечно, но все-таки доступно. Интересно, это потому, что исходит от меня, а не от тела, или тут дело в драгонслиерности, или просто мой резерв и мощность вышла на уровень, когда такие кандалы уже не помогают, хотя последние вряд ли. Думаю, если сильно поискать, то в закромах совета можно найти такое, что и дракона удержит, хотя бы некоторое время. На всякий случай незаметно попробовал наручники на прочность. Что ж, если дело примет совсем хреновый оборот, то просто на голой физике их порву, и тогда уже мы поговорим с советом с другой позиции. Думаю, такой трюк их впечатлит. Тем временем, меня проводили в тюремный магокат. В отличие от прошлого раза, в этот мне был предоставлен настоящий броневик, с толщиной листов, наверное, сантиметров 2-3, с четырьмя мощными запорами снаружи. Да, точно уважают. Это ж сколько такая дура весит и сколько магии на свое перемещение жрет. На последний вопрос ответ я получил почти сразу, как только повозка тронулась. Я ощутил отток сил, не скажу, что слишком большой, но чувствительный. А если ехать далеко, в логике совету не откажешь, зачем истощать охрану и давать шанс заключенному, когда можно сделать с точностью да наоборот. Ур, как свидетельницу, пригласили в соседний автомобиль, с виду вполне стандартный. Как и в прошлый раз, совет не стал медлить, так что с корабля на бал, как говорится, хех, ведь могут реагировать быстро, когда прижмет. Знакомый зал, знакомые все лица, хотя нет, не все. В прошлый раз отряда рыцарей тут не было. Неважно, вот Уртир, на меня ноль внимания, а вот Ур буравит таким взглядом, словно ищут место, куда бы сподручнее воткнуть что-нибудь острое, даже эмоции соответствующие. Блин, если бы не знал, что все было устроено заранее, подумал, что Уртир прилагает чудовищные усилия, чтобы не вцепиться в горло матери прямо тут. Ага, мой любимый Гендальф зачитывает обвинение, не забыв упомянуть, что меня сдала моя собственная гильдия. ХМ, ну и чего меня так буравит взглядом, думает, что я огорчусь. ХМ, а вот и заклинание правды, после первого раза я таки выяснил, что это было за воздействие. Плетение просто не дает возможности врать, точнее, все окружающие сразу почувствуют ложь, а вот не договаривать и слегка играть фактами вполне можно. Ладно, пора начать огорчать главного ненавистника фей. Спасибо, доброжелательно ему улыбнуться, я в курсе, ведь, как-никак, сам попросил мастера доложить об этом инциденте, а то, знаете ли, маги совета порой реагируют, слишком бурно и могут, конечно же, предосторожности ради, обвинить гильдию в пособничестве и укрывательстве. Зачем же допускать такое? Не слова лжи, но сколько намеков, фактически, я обвинил совет в трусости и предвзятости. Вот только смотрел в тот момент я на конкретного человека и интонации подбирал тщательно, обращался-то я, по сути, только к одному человеку, и он это обращение понял правильно. Подсудимый, следите за вашими словами, иначе вам еще будет предъявлено обвинение в неуважении к совету. Скрип зубов этого старичка я слышал даже отсюда, и почему мне кажется, что именно меня он не любит больше, чем всю гильдию. Уж не с его листчато снимали прошлую компенсацию. Впрочем, продолжал оратор, в вашем положении это особой роли не сыграет. Теперь в голосе отчетливо чувствовалось злорадство. Итак, вы признаете себя виновным в использовании запрещенной магии и воскрешении присутствующей здесь женщины, ранее именуемой Ур Милкович. Так, а вот это плохо, на данный момент Ур даже не считают человеком, зря он так, зря. Если я прощу, то Уртир то уж точно объяснит старичку, насколько он неправ, если успеет до него добраться раньше Ур. Нет, не признаю и требую предоставить доказательства. Так, улыбаться уже хватит, пора вести себя серьезно. Может быть, ты издеваешься, сопляк, какие еще нужны доказательства? если мертвая волшебница стоит за твоей спиной. Хаем, как бы Гендальфа сердечный приступ не схватил, я бы попросил вас следить за словами, пусть я и обвиняемый, но право вызвать на дуэль все еще имею. Секретарь, обращаюсь я к жабу, пожалуйста, дайте определение понятию воскрешения. Воскрешение есть возвращение к жизни умершего путем вырывания его души из-за грани и вселения в подходящую оболочку. Как правило, такой ритуал сопровождается человеческими жертвоприношениями, дабы собрать достаточное количество энергии для выдергивания души, а также открытия тропы за грань. К чему вы клоните? Задала вопрос пожилая женщина, сидевшая рядом с Аугом. Кажется, именно так звали Гендальфа. Сейчас я поясню, но для этого мне вновь потребуется помощь секретаря. Получив кивок от, на этот раз ямы, я обратился к секретарю повторно. Пожалуйста, расскажите нам, по какому принципу действует ледяная ракушка. Маг превращает свое тело в нетающий лед и заключает в нем жертву, тем самым замуровывая себя вместе с ней навечно, коротко и по существу ответил секретарь. То есть душа мага остается во льду? Да, хех, судя по некоторым ухмылкам магов, к чему я веду, они уже поняли. Таким образом, ритуал, что я применил на Урмелкович, не может считаться воскрешением и должно расцениваться как магическое воздействие комплексного вида. В случае, если что-то из моих действий вызвало ее неудовольствие, она может обратиться с жалобой в совет или к главе моей гильдии, и жалоб на мои действия, насколько я знаю, от нее в совет не поступало. Теперь я точно уловил смешок, кажется, кого-то из рыцарей. Как расценивать ваше воздействие комплексного вида, решать нам. К тому же, это не отменяет то, что вы пользовались запрещенной магией, да и тело для вселения души добыто неизвестным путем, а Аук уже искрил. Да, чувствую, он попытается сделать меня козлом отпущения в любом случае, вот только он не глава совета, так что все опять решит голосование. Так, три голоса у меня есть минимум, значит, нужно убедить еще хотя бы двоих. Уважаемый секретарь, начал было я, но был прерван вспышками странного кашля среди рыцарей рун. КХММ, да, не могли бы вы зачитать точную формулировку закона о запрете применения магии жизни, а именно, список запрещенных действий, уже без разрешения совета. Жаб послушно начал зачитывать с архива список запрещенных деяний. Минут на 20 его растянуло это, нудным канцелярским стилем, готов поклясться. К концу списка я слышал похрапывание. Если же перевести с бюрократического на нормальный фиорский, то запрещалось создавать живые организмы, оживлять организмы неживые, а также смешивать эти самые организмы, придавая им свойства, коих до этого они иметь не могли. Единственным исключением был сам маг, с собой он имел право творить что угодно, но без навыков, наработать которые можно было только запрещенными способами, лезть в свою тушку. Это ну очень изощренный способ самоубийства, а, ну еще полностью было запрещено использовать данный вид магии на разумных. Приободрившийся Аук уже явно подумывал, как организовать мне камеру посырее или вообще сразу топор, да потупее, ну как его было не обломать в этот момент. Вообще, совет, довольно странная организация, создается впечатление, что они привыкли по большей части давить авторитетом, а не вести следствие, хотя мне это сейчас на руку. Слишком уж маги полагаются на свое заклинание, да и не смогут поверить, что тело я создавал вообще без нее. Уважаемый совет, смею вас уверить, что ничего из вышеперечисленных магических действий я не совершал, химер не создавал, ни живые предметы не оживлял, дополнительные свойства организму не прибавлял, разве что кроме собственного, но там был случай особый, к сегодняшнему делу отношения не имеющий. В зале установилась мертвая тишина. Что же касается происхождения человеческого тела, 35 литров воды, 20 килограмм углерода, 4 литра аммиака, 1,5 килограмма извести, 800 грамм фосфора, 250 грамм соли, 100 грамм селитры, 80 грамм серы, 7,5 грамм фтора, 5 грамм железа, 3 грамма кремния и 15 других элементов в небольших дозах. И что это? Вопросительно приподнял бровь Джерр. Это то, из чего состоит любой человеческий организм. Точнее, тело среднестатистического взрослого человека. Еще требуется капля крови, там есть информация по строению, а дальше нужна подпитка и снятие ограничения на восстановление организма и пожалуйста, через несколько месяцев что-то похожее на тело будет готово, есть... Конечно, еще ряд проблем, требующих решения, но их можно разрешить без применения запрещенной в Фиоре магии. «Снятие ограничения на восстановление организма?» – переспросила пожилая волшебница. «В законе сказано, что запрещено придавать дополнительные свойства телу про то, что запрещено убирать из организма свойства, заложенные природой, там нет ни строчки. И да, на момент воздействия, это была лишь пустая оболочка и под понятие разумной никак не подходила, на всякий случай добавил я. А вы не могли бы пояснить подробнее по поводу снятия ограничения? Сожалею, но дальнейшие пояснения не относятся напрямую к рассматриваемому и являются моей магической разработкой, разглашать которую я не имею никакого желания. Сопляк, да как ты смеешь, да я тебя. Закончить дедушка не смог, судя по скривившемуся лицу и хватанию за грудь, таки допрыгался старичок. Набежал народ, рыцари засуетились, Аук был довольно могучим магом, так что протянуть с остановившимся сердцем минут 20 было ему под силу. Но вот исцелиться уже нет, не было целителей и среди оставшихся членов совета. Но вот народ вспомнил про меня. Вы можете ему помочь, Уртир, периодически кидая испепеляющие взгляды на мать, соизволила обратиться ко мне. Теоретически, да, но применение магии жизни на разумном запрещено. А если совет даст вам свое разрешение, кажется, Джереру было любопытно глянуть на работу магии жизни. То есть вы предлагаете мне лечить человека, активно пытавшегося засадить меня на пожизненное всего пару минут назад, да еще и бесплатно? В первый раз за сегодняшний день Юра и Уртир достигли согласия, обе поперхнулись воздухом и смотрели на меня с большим удивлением. Впрочем, во взгляде Ур мелькало что-то вроде одобрения. Ну да, кому понравится, что его считают вещью, и что вы хотите? Признание Ур Милкович полноправным гражданином Фиора со всеми правами, доступ в закрытую секцию библиотеки, ну и 10 миллионов драгоценных на карманные расходы. Эй, парень, а тебе не жирно будет? Из толпы послышался возмущенный возглас. Ну, пожимаю плечами, как хотите, могу прислать ему цветов на могилку. Я встретился взглядом с явно недовольным моим поведением Ямычем. Ладно, соглашусь и на 5 миллионов, жмоты. Хех, как я говорил раньше, совет умеет быть оперативным, когда прижмет, да и выбора особого у них не было, или так, или искать нового члена в их дружный коллектив. Обвинения с меня они тоже сняли, что не могло не радовать. Лечение прошло штатно, влить в тушку мага лошадиную дозу сырой маны жизни, попутно давая команду Симби залатать сердце, сейчас, когда моей магии в его организме куда больше, чем его собственной, воздействие прошло быстро и гладко, а ведь расшатывал его моторчик я почти час, пока выступало это при условии, что он и так был на последнем издыхании. Да, все-таки магия и симбионт как-то не очень сочетаются в одной тушке, если эта тушка не моя, печально, иметь карманный совет было бы неплохо. Аух, маг задышал ровнее, вот только взгляд Ауга, направленный на меня, был далек от благодарного, пожалуй, такой незамутненной ненависти я еще не встречал в этом мире. Да-да, я тоже очень вас люблю и уважаю, улыбаюсь злобному старикашке, как его скривило, хех, только что был взят новый уровень злобы, так что там насчет моей оплаты. Да, я сделал это. Подергивающийся глаз и обещание в глазах Ауга, теперь я уверен, когда он узнает, что я нахожусь в райской башне, его голос будет за выстрел из Эфириона и пофиг, кто и кого там воскрешает. Остаток времени собрания я был простым статистом, вот мне выдают разрешение, вот Ур признается гражданином, а вот она пытается как-то объясниться с дочерью и получает скандал и посылание ну очень далеко, причем на глазах всего совета и корпуса рыцарей, лучше и быть не могло. Но все рано или поздно заканчивается, закончилось и это заседание, я увел успокаивать безутешную Ур. Заночевать мы решили в Эре, а уже поутру, двигать домой. Правда, скоро я получил некую записку. Уртир тоже хотела, утешение и приглашала меня в свои покои. Да, не судьба мне выспаться, не судьба. Чуть ранее, Магнолия. Здание, КХМ, строительная площадка самой отмороженной гильдии Фиора. Мы дома. Мира радостно улыбнулась сидящим за столами гильдийцам, хоть вернуть силы и было очень приятно, но без постоянной компании друзей и приятелей из гильдии, без любимой стойки девушка чувствовала некоторый дискомфорт, словно человек, забывший что-то сделать, вроде бы ничего важного, но чувство, что чего-то не хватает, все-таки давит на сознание. Сейчас же Мира была полностью счастлива. О, «Привет, девчонки», Леви на миг оторвалась от своих книжек. «Эльза, давай смахнемся. За время твоего отсутствия я стал гораздо сильнее. Нацу, меня не было всего 2 недели, устала начала Эльза. Да и нет сейчас настроения. Блин, да что ж такое, у тебя настроения нет». Сефирот приперся под ручку с какой-то девицей, тоже драться отказался, а потом вообще куда-то с ней свалил. В зале установилась гробовая тишина, летящий от эльфмана попугайчик, недавно добытый им в одной из миссий и признанный довольно умной птичкой, не рассчитал траекторию и врезался в стену, по которой медленно и торжественно сполз. Даже эта льдышка последнее время куда-то делся, продолжал Драгонслеер, не замечая 3 демонов, что невзначай его окружили. «На отцу», обманчиво добрым голосом начала Миражана, «а расскажи-ка нам поподробнее». «Да, чего рассказывать-то?» 5-й точкой, почувствовав опасность, Драгонслеер начал отступать от Миры, пока не уткнулся спиной в бронированный нагрудник Валькирии, сразу же положивший ему руку на плечо. Медленно обернувшись, Драгнил подтвердил свои догадки, сзади его держала Эльза, рассеянно ломающая пальцами свободной руки дубовый стол. Хрусь, вот кусочек отваливается, хрусь, еще один. Главное, чтобы она не перепутала руки и не начала так же перебирать мое плечо, подумал Нацу, завороженно наблюдающий героическую гибель стола. Эльза, Мира, Люси, страшные, инстинкт самосохранения Эксида заставил того взлететь на самую высокую точку и начать там окапываться. Что, нападение? Привлеченный жаждой крови с поверхности, из подвала поднялся мастер, на этот раз решивший спокойно поразбирать кипы жалоб в тишине и покое. Нет, всего лишь девочки вернулись из эры, Макаа жадно затянулся, и Нацу слегка неправильно расставил акценты, когда описывал прошлый приход Сефирота. «Покойся с миром, друг, мы тебя не забудем», — Вакабаце лютовал зажатому Драгонслееру трубкой. «Эй, чего пристали к парню, он все равно толком ничего не знает, Сефирот, с тебя пиво, бочка, нет, 2, хотя 3, не меньше, за каждую», — судорожно думал мастер, принимая удар на себя. Как рядом с ним оказались 3 волшебницы, он так и не понял, вроде бы только что были на другом конце площадки. «А вы, мастер, что-нибудь знаете?» — спросила Эльза. «Да, впрочем, об этом скоро будет знать весь Фиор», — Макаров задумался, пытаясь получше подобрать слова. «Вы помните историю ученичества Грея и его наставницу, Ур, кажется?» — неуверенно припомнила Эльза. «Верно, Ур Милкович, именно ее представлял гильдии недавно Сефирот. Но разве она не, вылилась в океан после лунной капли?» Люси помотала головой. «И где сейчас Сефирот?» Предчувствуя, что ответ ей не понравится, спросила Эльза. «Арестован советом, по обвинению в использовании запрещенной магии и проведении ритуала воскрешения», тяжело произнес Дрияр. «Воскрешение», чуть слышно шепнула Эльза, лучше других знавшая, что нужно для этого ритуала. «Нет, он не мог», девушка села на землю, обхватив себя руками. В памяти всплывал образ загадочного и притягательного мага со странным взглядом на жизнь и смерть. «Нет, он не мог, или все-таки мог», терзание волшебницы, что, не обращая внимания на взволнованные взгляды окружающих, ушла в себя, прервал голос мастера. «Так, шпанье, всем тихо, Ямыч связывается, сейчас узнаем, что там произошло». В установленном на барную стойку шаре связи показалось лицо старого друга Макарова. Сегодня он выглядел весьма устало и как-то грустно. Старик в шаре окинул тоскливым взглядом притихших фейк и тяжело вздохнул. «Ну, не томи, 8. «Что 8?» — не понял мастер. 8 порций тройной лапши с мясом от фей», — непреклонно заявил Яма. «Ямыч, у тебя совесть есть?» — возмутился Дрияр. «У меня, есть, потому 8. «КХМ, ладно, надеюсь оно того стоит, будет тебе твоя лапша», — выполнив давнюю традицию. Макаров нетерпеливо поерзал на стойке, ожидая рассказа друга. «Скажи мне, Макарыч, Сефирот, что, сын императора?» Глава феи подавился только-только наполненной кружкой пива. «Ха, чего, того, ты помнишь ли? Ну так вот, этот еще хуже. Большего имперца, чем твой Сефирот, я в жизни не встречал, а она у меня длинная и насыщенная была. 5 миллионов. Ямыч был расстроен, он был очень расстроен. «Мда, после таких обвинений получить штраф всего на 5 миллионов, это действительно нужно быть имперцем. Какой, к чертовой матери, штраф?» Не выдержал Ямыч, хватаясь за голову. «Это мы ему заплатили, опять, причем сначала чуть не попали на 10. Макаров таки захлебнулся, Пока старика откачивали и приводили в себя, Яма продолжал. Плюс он выбил разрешение на допуск в особую секцию библиотеки Совета и признание прав Урмелкович, а укрвет и мечет, его едва откачали второй раз, а Зигрин Суртир уже заключают пари, сколько будет стоить Совету очередное обвинение Сефирота и не дешевле ли делать вид, что такого мага вообще не существует, а кое-кто подумывает отправить его куда-нибудь подальше, желательно, к нашим любимым соседям, если через месяц сами не сдадутся, то через три обанкротится. Эмма, процитировал мастер одного известного копипаста, М, детишки, ну вы тут это, того, отдыхайте, а я этого отлучусь, подхватив шар связи, Макаров отправился в свой кабинет. Это не шутка, вот же, демон, протянул кто-то в зале, учителя утвердили в правах, радостно вопил полуголый запыхавшийся маг, буквально минуту назад вылетевший из-за угла, вооруженный стамеской и молотком. Разбить лед урмагии он так и не смог. Значит, он ничего такого не делал, раз его оправдали, почесала приподнятую бровь Люси. Кажется, нет, наверное, неуверенно подтвердила Мира, хотя рассказ Ямы Сана был какой-то странный. Обычно он более развернут. Эльза, с тобой все в порядке? Повернулась к своей подруге официантка. Да, все хорошо. Воительница незаметно вытерла мокрую дорожку на щеке. Что-то устала я с дороги, пойду лучше домой. «Залезу в ванную». «Да, ванная, это хорошо», — хором ответили Мира с Люси, после чего недоуменно переглянулись и прыснули в кулачки. Скоро к ним присоединилась Эльза, напряжение потихоньку отпускало ее. В то же время, подвал, он же кабинет Макарова. «Что ты умолчал, старина?» Мастер обратился к своему другу. «Теперь, когда рядом не было детишек, можно было поговорить на чистоту. Пусть от обвинений Сефирот и отбрехался, должен признать, весьма умело». Но, в таких случаях максимум, что он мог получить, это извинение за доставленные неудобства. Эти привилегии не были компенсацией. Мы заплатили ему, Ямыч тоже изменился, он оставался все таким же усталым. Но вот назвать члена Совета магов забавным стариком сейчас бы язык не повернулся ни у кого. Заплатили, за что, во время слушания, у Ауга случился инфаркт, сердце не просто остановилось, с этим бы он справился. Нет, его почти разорвало, Яма замолчал, погрузившись в воспоминания. И, пока мы пытались понять, что делать, Сефирот с легкой улыбкой на лице стоял и смотрел на наши потуги. Тогда-то мы и вспомнили, что он владеет жизнью и обратились к нему за лечением. Так все это было благодарностью за исцеление Ауга. Благодарностью, хмыкнул Яма, нет, он четко объявил нам цену, мы хотели было осадить его или что-то выторговать. Но он просто улыбнулся и сказал в глаза умирающему, что мол, так и быть, он доставит цветочков ему на могилку. Да не каждый темный на его месте бы так поступил. Однако, задумался советник, первым его требованием было признание всех прав Заур. Не знаю, что думать, слишком плохо его знаю, иногда он чем-то напоминает мне Жази. Кстати, куда же он делся? Нет, не пойму. Неважно, есть еще одна странность. Зерев и драконы. Что еще могло случиться? Макаров уже и сам был не рад, что решил расспросить друга поподробнее. Когда он лечил Ауга, мы все видели, он не творил заклинаний, просто наполнил его силой жизни. Я не знаю, как должна работать эта школа, но исцелить столь грубым методом разорванное сердце, маловероятно, но, тем не менее, Ауг был полностью здоров к концу его действий. Вот только странно все это очень выглядит, особенно, если учесть, что за ним мог сердцем наш главный фея-ненавистник, ну очень уж вовремя. Ямыч, Макаров добродушно посмотрел на друга и хлебнул захваченного снизу пива. Ты же не хуже меня знаешь, что любое магическое действие в зале совета регистрируется. Скрыть свою магию там невозможно, может, вы чего-то не увидели в действиях Сефирота, когда он лечил Ауга. Ну, а по поводу сердца, с его характером я удивлен, что схватило его так поздно. Хорошо, если ты в нем уверен, ну ладно, бывай, Макарыч, жду свою лапшу. Советник отключился, а мастер хвоста феи задумчиво подергивал усы. Кажется, кому-то предстоит очень многое объяснить по возвращении, а в это время на улице. Привет, Люси, ты сейчас свободна? Девушка повернулась на голос и встретилась взглядом с Лаки. Человеком, заслуженно носящим титул первого бабника хвоста феи. По первости он делал какие-то поползновения и в ее сторону, но узнав, что она, заклинатель духов, как-то поумерил свой пыл, хотя, возможно, тому была причиной беседа с Сефиротом, Пару раз она замечала их о чем-то разговаривающих. «Привет, Лаки, вообще-то я хотела отдохнуть с дороги, но это может и подождать, что-то случилось. Хаем, как бы тебе сказать?» Парень задумался, а потом, словно решившись, на одном дыхании произнес: «Мне нужна твоя помощь». «Именно моя? Все-таки Эльза куда сильнее, и если у тебя какая-то проблема с заданием?» «Нет, мне нужна помощь заклинателя», признался парень. «КХМ, ладно, я слушаю». Тяжело вздохнув, Лаки начал свой рассказ. 10 минут спустя. «Дальний столик. Так значит, ты на самом деле лев?» Девушка была поражена. Историю с гибелью заклинательницы из Пегасов Люси знала, так же, как и ее отношение к собственным духам, наткнулась на описание, когда под руководством Сефирота собирала данные. Помнится, он тогда сказал, что на месте того духа просто бы устроил несчастный случай такой хозяйке, сказал вроде бы в шутку, но почему тебя изгнали? Я же говорил, духам запрещено наносить ущерб контракторам. Девушка вспомнила периодические случайные утопления себя водолеем, а также применение ею трости на мягком месте заклинательницы в учебно-профилактических целях и задумалась, а знает ли об этом правиле ее дух. «Но ты же не наносил никакого урона, ни прямого, ни косвенного. Меня не было с ней, когда я был ей действительно нужен», — с горечью сказал лев. «И что ты хочешь от меня? Честно говоря, и сам не знаю, прости, пойду я, наверное». «А ну сидеть!» — рявкнула блондинка, сама не ожидавшая от себя такого шага. «Мы своих не бросаем». «Так», — девушка задумалась, — «для начала, нужно посмотреть твой контракт. Еще мне нужно освежить в памяти пару моментов и прецедентов». «Угу, ты идешь со мной». Не обращая внимания на слегка припухших от такой картины фей, Люси чуть ли не за шкирку вытащила Лаки из-за стола и потащила за собой. «Умирать он тут собрался», — бормотала себе под нос девушка. «А о том, что мы все будем переживать, он подумать не удосужился. Вот почему вы, парни, все такие дурные». Лаки послушно шел за Хартфилией. За века своей жизни он встречал множество людей, но Люси это было что-то, а уж в последнее время, правда, смущала какая-то тень, что с недавних пор появилась на душе девушки, но что это, звездный дух понять не мог. Пусть он и считался сильнейшим среди своих собратьев, но слишком долго был вне родного измерения, да и души, не его стезя, это близнецы могут понять суть. Отразив ее, ему же остается только смутное чувство и беспокойство. Разместились в ближайшей кафешке, Люси нужно было сбегать домой за книгами, а Лаки – захватить свой контракт. Встретившись у входа, приятели разместились за столом. Парень взял себе чаю, а девушка потягивала сок, обложившись несколькими книгами. Так, подобные случаи уже бывали, правда, дух просто разрывал контракт. «Кстати, почему ты этого не сделал, Овин? Она никогда бы не пошла на это, а оставлять ее одну. К тому же, я надеялся, что Карин образумится, или разорвет договор со своей стороны». «Понятно. Так, что у нас тут?» Угу, один заклинатель попытался свести более близкое знакомство с водолеем, был избит до полусмерти скорпионом, причем тому за это ничего не было. «Почему?» Угу, он не заключал контракта, не подходит. Девушка продолжала рыться в записях. «Так, а вот это интересно и может сработать, если не удастся убедить». «О чем это ты?» — заинтересовался Лаки. «Да так, нашла один старый обычай, о котором, наверное, забыли и духи. У тебя же ведь нет больше ключа. Так, если не ошибаюсь, отменить решение о твоем изгнании может только король, верно?» — склонил голову лев на оба вопроса. «Значит, нам нужно призвать короля». «Призвать короля? Думаешь, это так просто?» «Много кто пытался, но у них ничего не получилось. Есть только один способ проверить», — упрямо закусила губу девушка. «Я не собираюсь так просто сдаваться. Если не будет хватать сил, попросим мастера, Миру, да хоть всех наших. Но, Лаки, ты в гильдии дольше меня. Неужели ты так и не понял ее суть? Хотя о чем это я? При атаке фантомов ты был в первых рядах». Слегка надулась Люси. «Прости, прости», — улыбнулся лев. «Просто, я никак не ожидал от тебя такой кипучей деятельности.